Неполная разборка обязательно? Хорошо. Видно, это дело у вас в школе было поставлено. Это точно. Ну, дальше излагай. Я рассказал, как с помощью смекалки мне удалось обезвредить нарушителя. И я решил привлечь внимание, произвел 2 выстрела в воздух, сработало. Романов и Смольников вновь переглянулись. На сей раз что-то такое просквозило в их взглядах, чего я не успел разгадать. Смольников даже едва заметно пожал плечами, а может, и вовсе показалось. «Ну что ж», — подытожил командир, — «ты в целом действовал верно. Оценил обстановку и по ней сработал. Про награду я свои слова помню, а ты сейчас еще раз это подтвердил. Алексей Петрович, я думаю, он у тебя по службе идет без нареканий. Ни в каких нарушениях не замечен. И отлично. Ладно. Сергеев, вступай». «Разрешите идти?» Я встал. «Свободен». Я четко развернулся, как по команде, кругом и услышал, как затрещал телефон. Полковник произнес: «Слушаю. Прибыли? Хорошо, иду». Но на этом я закрыл дверь. Должности помощника Гладкова с меня никто не снимал. Поэтому, выйдя, я повернул к КПП, услышал, как хлопнула за спиной дверь штаба, и неразборчиво зазвучали голоса Романова и Смольникова. И тут вдруг я понял, что на КПП творится что-то не то, какой-то ненужный шум. Не успел я так подумать, как из здания вылетел с вытаращенными глазами Петраков и бросился мимо меня к командиру. «Товарищ полковник! Товарищ полковник! Этот, того, задержанный!» «Чего того? Чего того?» С нарастающими грозовыми перекатами голос полковника. «Он мертвый!»